Охота. Всего за несколько месяцев президентской кампании Хэм, говорю как есть, Спаркс, стал большой занозой в заднице многих. Снова завел себе могучих врагов внутри партии, только на сей раз на государственном уровне. Кампанию, которая начиналась как местный между собойчик, стало трудно не замечать. К тому же косноязычие Хэма и его захолустные манеры оскорбляли выпускников Гарварда и Йеля, изысканных демократов Вашингтона и прочих. Они считали, что непримиримые радикалы, не берущие пленных, опасны как для них самих, так и для страны. Силы, поддерживавшие Хэма, пытались урезонить его ради интересов партии, но Хэм был как пес, вцепившийся в кость. Он не желал отступать, и его партийные сторонники знали, что если от него избавиться, он станет баллотироваться как независимый кандидат и оттянет на себя голоса своих избирателей. 31 декабря первым в списке задач на будущий год у Дороти значился тот же пункт, что и год назад. Первое – похудеть на 10 фунтов. 31 декабря Минни Отман села за маленький столик в большом серебристом автобусе, направлявшемся в Блумингтон, штат Иллинойс, на концерт новогоднего госпела, и записала под первым номером то же, что и в прошлом году. Первое – похудеть на 50 фунтов. У Тодд Хутон первым значилось то же желание, что и последние 7 лет. Первое – больше не одалживать Дарлин и Дуэйну-младшему ни цента. Но в масштабах страны у многих людей первым пунктом в списке новогодних пожеланий себе появилось что-то новенькое. Первое. Избавиться от Хэма Спаркса. Они этого не записали, но подумали. С каждым днем Хэм набирал популярность. Было понятно, что выборы Хэму не выиграть. Он был лишней картой, джокером. Но теперь забеспокоились даже республиканцы. Этот Хэм тайком получал $1000 от богатых покровителей, деньги, которые должны были уйти к их ставленникам. И демократов, и республиканцев пугала его растущая популярность. Несмотря на то, что все газеты, журналы и ток-шоу национального телевидения или игнорировали Хэма, или высмеивали, он набирал голоса. Что-то надо было делать. Если так пойдет, он всем расстроит выборы. Некоторые спонсоры Хэма не хотели оглашать свои имена, а некоторых он сам предпочел бы не знать. С Родни связался мистер Энтони Лео, 8 лет назад подаривший Хэму яхту Бетти Рэй, и сказал, что один его приятель из Нью-Орлеана намерен сделать большой денежный взнос анонимно, но прежде хотел бы поговорить с Хэмом о том, кого бы тот желал видеть в вице-президентах. Хэм согласился встретиться. Из соображений безопасности встречу назначили на яхте богача в Нью-Орлеане. Хэм выделил для этого выходные. К сожалению, это оказались те самые выходные, которые он обещал Бетти Рэй провести дома, в Джефферсон-Сити. Она так ждала их не только потому, что соскучилась, но и вопросов по работе у нее накопилось. В пятницу утром Хэм позвонил из Джексона, штат Миссури, и сообщил, что не приедет. Они с друзьями собрались на охоту. «В понедельник, — сказал он, — они улетают из Джексона на очередную встречу с избирателями, и он не знает, когда вернется». Повесив трубку, Бетти Рэй едва не расплакалась. Альберта Питц, увидев, как расстроилась Бетти Рэй, подошла и положила ей руку на плечо. «Зря эти мужики так с вами обращаются, пока я рядом. А то ведь мне опять крышу сорвет. Пусть помнит, что случилось с последним, кто меня достал». Вендел Хьюитт и Сеймур Грейвилл сообщили своим женам то же самое. Но это не была ложь в чистом виде. Они и впрямь ехали на охоту за деньгами. Поскольку пресса отслеживала каждое передвижение, а ситуация была щекотливая, поездка в Нью-Орлеан требовала осторожности. После детального изучения карты Родни Тилман выдвинул план. Он вернется в Миссури на пару дней раньше и заберет Бетти Рэй, чтобы встретить их на границе штатов Миссури и Луизиана. Потом они поплывут к Нью-Орлеану. Чтобы никто не заметил, как они садятся на яхту, Сесил заберет их из отеля в 4 утра на старом катафалке, который одолжит у одного похоронного агентства в Канзас-Сити. Комфортом катафалк не отличается, зато никто не увидит Хэма и Венделла за черными занавесками. Так и сделали. Катафалк они спрятали в кустах за полмили от того места на реке, где их ждала Бетти Рэй, и дальше пошли пешком. И всю дорогу смеялись, довольные своей находчивостью. Сесил не был в курсе, что стояло на повестке дня, да и не интересовался. Просто радовался возможности прокатиться. После того, как яхта пришвартовалась в Нью-Орлеане, рядом с огромным кораблем анонимного богача, Сесил отправился во французский квартал. Кому нужна политика, когда вокруг столько красивых парней? Мама далеко, и никто дома не знает, где он. Раздолье. Он весело спрыгнул на берег. Эх, повеселимся!